«Доброе утро, Роарк!» — приветствовал ее Джейк. «Хочу познакомить тебя со своим старым другом Гарри Рексом Воннером». Пожимая девушке руку, Гарри Рекс не отрывал глаз от ее балахона. «Рад нашей встрече. Как вас зовут?» «Элен». «Зови ее просто Роарк», — вмешался Джейк. «Она у меня за клерка до конца суда». «Ну, это здорово», — заметил Гарри, так и не отводя своего взгляда. «Гарри Рекс — один из местных юристов Роарк, один из многих, кому не следует доверять». «А для чего ты нанял женщину, Джейк?» — спросил напрямик Гарри. «Роарк является гением в уголовном праве, как, собственно, почти все юристы-третьекурсники. А потом она очень недорого берет за свои услуги». «А вы имеете что-нибудь против женщин, сэр?» — повернулась Элен к Гарри Рексу. «Ну что вы, мэм, я люблю женщин. Я был женат на 4 из них». «Гарри Рекс — самый дотошный адвокат по бракоразводным делам в графстве Форт», — пояснил Джейк. «Собственно, он вообще самый дотошный, во всяком случае, из всех, кого я знаю». «Благодарю». Наконец Гарри перестал пялиться на ее грудь. Только скользнув по нему быстрым взглядом, Элен рассмотрела его огромные, покрытые грязью и царапинами туфли, приспущенные, свернувшиеся кольцами вокруг щиколоток не первой свежести носки, усаженные пятнами брюки цвета хаки, потертый синий пиджак, ярко-розовый галстук, дюймов на 5 не достававший до ремня, и сказала: «По-моему, он неотразим». «Я могу сделать вас своей женой номер 5». Ответил на это Гарри Рекс. «Я имела в виду чисто физические данные». «Имейте в виду, — подал голос Джейк, — что после того, как Люсьен покинул этот дом, никто еще не пытался заниматься здесь сексом». «Как много вещей ушло отсюда вместе с Люсьеном!» — вздохнул Гарри Рекс. «А кто такой этот Люсьен?» — спросила Элен. Джейк и Гарри переглянулись. «Очень скоро вы познакомитесь», — обещал ей Джейк. «У вас очень славная секретарша». «Я так и знал, что она тебе понравится. Со временем ты поймешь, что она просто золото». «А долго этого ждать?» «У меня, например, это заняло 20 лет», — ответил ей Гарри Рекс. «И я все еще не теряю надежды дождаться». «Как идет работа?» — осведомился Джейк. «Медленно. Там десятки дел. И все они такие длинные. Я просмотрела примерно половину. Сегодняшний день собиралась провести с ними здесь, если только этот питбуль в юбке не набросится на меня. Я прослежу, чтобы этого не произошло». Гарри Рекс направился к двери. «Было очень приятно познакомиться с вами, Роарк. Увидимся еще как-нибудь». «Привет, Гарри», — повернулся к нему Джейк. «Встретимся в среду вечером». Когда Джейк с наступлением темноты загнал свою машину на усыпанную гравием стоянку возле торчка Тенка, она была уже почти забита. До сегодняшнего дня не было ни малейшего смысла приезжать сюда, да и сейчас Джейку не очень-то хотелось ехать. Торчок располагался в 6 милях от Клентона, он стоял в укромном местечке в стороне от дороги. Выключив мотор в самом дальнем углу стоянки, Джейк некоторое время размышлял, не оставить ли его все-таки включенным, на тот случай, если Тенка на месте не окажется и придется срочно уносить ноги. Однако он тут же отказался от этой глупой идеи, поскольку слишком дорожил своим автомобилем. Угон здесь был не только возможен, он был почти неизбежен. Закрыв дверцы, он дважды подергал за них, проверяя, будучи уверенным в том, что по возвращении не досчитается подфарников или какой другой мелочи, если, конечно, Saab сам еще будет стоять здесь. Сквозь открытые окна до него донеслись обрывки мелодий из музыкального автомата. Джейку показалось, что он слышит грохот бьющихся о пол, о стол или о чью-то голову бутылок. Его охватили сомнения. Может, лучше уехать? Нет, дело слишком уж важно. Чувствуя холодок в животе, сдерживая дыхание, Джейк потянул на себя тяжелые створки деревянных дверей. Около 40 пар черных глаз немедленно уставились на смущенного белого беднягу в костюме с галстуком, замершего на пороге, зиявшей перед ним темной черноты. Он стоял и робко озирался по сторонам, надеясь увидеть где-нибудь дружеское лицо. Однако таковых не находилось. Прятавшийся в музыкальном ящике Майкл Джексон допел свою песню, и по торчку разлилось долгое пронзительное молчание. Джейк так и оставался у самой двери. Кивнув всем, он улыбнулся, пытаясь быть таким же, как и окружавшие. Ответных улыбок не последовало. Неожиданно краем глаза он заметил у стойки бара какое-то движение. Колени Джейка завибрировали. «Джейк! Джейк!» — услышал он чей-то возглас. Никогда еще собственное имя не казалось Джейку столь красивым. Присмотревшись, он увидел, как находившийся за стойкой Тэнк снимает свой белый фартук и спешит ему навстречу. Они обменялись теплым рукопожатием. «С чего вдруг ты сюда прикатил?» «Мне нужно поговорить с тобой. Недолго. Мы не выйдем на минуту?» «Конечно». «Что там у тебя?» «Просто деловой разговор». Тэнк щелкнул выключателем у двери. «Послушайте-ка, люди, это Джейк Брайгенс, адвокат Карла Ли Хейли и мой близкий друг. Поприветствуем его». Небольшое помещение взорвалось аплодисментами и криками «Браво!». Кое-кто из сидевших рядом подходил к Джейку, чтобы пожать ему руку. Из выдвижного ящика под стойкой бара Тэнк вытащил небольшую стопку визитных карточек Джейка и принялся раздавать их присутствовавшим, как конфеты. Джейк задышал ровнее, лицо порозовело. Выйдя на улицу, оба прислонились к крылу принадлежавшего Тэнку нового желтого кадиллака. Из торчка послышалась песня Лайонеля Ричи. Посетители вновь занялись своими делами. Джейк протянул Тэнку копию списка с фамилиями присяжных. «Вчитайся в каждое имя. Посмотри, многих ли ты знаешь. Поспрашивай о них в округе. Постарайся узнать как можно больше». Тэнк поднес лист к самым глазам. На бумагу падал неверный мигающий свет от неоновой надписи над окном. «Сколько здесь черных?» «Это ты должен мне сказать. Я нашел тебя отчасти и из-за этого. Всех ваших обведи кружками. В ком не уверен, выясни. Если знаешь кого-то из белых, сделай пометку». «С радостью, Джейк. Ведь в этом нет ничего незаконного, так?» «Так, но болтать об этом не следует. Данные мне нужны к среде, утром». «Тебе виднее». Отдав Тэнку список, Джейк направился в офис. Было уже почти 10. С оригинала, принесенного Гарри Рексом, Этл сделала десяток копий, которые Джейк собственноручно доставил своим наиболее доверенным знакомым и друзьям Люсьену, Стэну Эдковейджу, Дэл из кофейни, юристу из Кэрауэя Роланду Айсему и нескольким другим. Одну копию он даже вручил Оззи. Не более чем в 3 милях от торчка стоял маленький аккуратный белый сельский домик, в котором вот уже более 40 лет жили Этл и Бат Туити. Все в этом уютном домике напоминало его обитателям о том времени, когда повсюду в комнатах слышались детские голоса. Теперь же дети разъехались, почему-то избрав для себя север. Только приемный сын, тот самый, который так походил на Люсьена, жил где-то в Майами. В доме установилась тишина. Бат не работал уже долгие годы, фактически с 75-го, когда его хватил первый удар. А потом был инфаркт, за которым последовали еще 2 удара. Жить Баду оставалось совсем недолго, и он уже давно привык к мысли о том, что вот-вот с ним случится очередной сердечный приступ, от которого он и умрет на крыльце своего домика, занятый шелушением бобов. Такая смерть представлялась Баду даже желанной. В понедельник вечером он сидел на крыльце, перебирая бобы и слушая радио. Этл была занята чем-то в кухне. Почти в 9, когда репортаж о бейсбольном матче подходил к концу, за углом дома Баду почудился какой-то шум.